Глава 36. Сергей, приезжаем в аквапарк с опозданием. Детсадовцы из группы Стефании уже собрались в большой стае у бассейна в детском городке. Приближаемся. Мамаши замолкают, разглядывают меня. Сначала непримиримо, затем заинтересованно. Папаши протягивают руки для рукопожатий. Что бы они ни думали о моем прошлом, а мы члены одной стаи. Нужно жить дружно. Сергей Уваров, отец Стефании. Представляюсь, кивая женщинам. «Вот вы какой!» Щебечет одна из них, показывая на пустующий шезлонг рядом с собой и розовощеким сынулей. Стежка в леповатом купальнике покорно следует за мной к выделенному месту. Занимает шезлонг. Оглядываюсь по сторонам в поисках пассии с карими глазами. Кажется, еще не приехала. Придется ждать. «Папуля, идем купаться!» Дочурка тянет за собой к горкам. «Не беспокойтесь, мы покараулим местечко, чтобы никто не занял», комментирует пышная бабенка под 40. «Так-то я не переживал», отрезаю ее поползновение в свой адрес. Фыркает обиженно, провожает негодующим взглядом. «Плавать умеешь?» спрашиваю дочери, заглядывая ее глаза, синяя радужка которых переливается от счастья, как два драгоценных камня. «Нет», мотает головой. «Ладно, будем учиться». Обреченно озвучиваю дочери план, понимая, что мне сегодня поплавать не придется, если только удастся на время оставить дочь с той тетенькой, что мило улыбалась мне. К моему удивлению, дочка ловит все на лету, барахтается у меня на руках, а когда я отпускаю ее, то плывет, как лягушонок, стремительно удаляясь от меня. «Стеша, не так быстро!» Бегу по дну бассейна за дочерью. «На горку пойдем?» «Давай в следующие выходные, когда будешь уверенно чувствовать себя на воде». «Следующие?» Дочь удивленно моргает, напоминая мне свою мать. Киваю. «Надеюсь, к этому времени Ева продаст коллекцию, и у моей маленькой семьи появятся деньги на все необходимое. В первую очередь на то, в чем так остро нуждается 6-летняя девочка». «Папуля, я тебя люблю!» Говорит Стеша, и мое сердце обрывается, делая кульбит. «Одно дело, когда тебе в любви признается любимая женщина, и совсем другое, когда слышишь эти слова от собственного ребенка. Я тоже тебя люблю. Глажу дочь по спине. И тут мое внимание привлекает громкий детский смех. Вскидываю глаза на толпу взрослых и детей. Двое высоких мужчин, стройная девушка и гурьба из 4 ребятишек следуют на выход. Мой взгляд возвращается туда, откуда веселая людская масса только что отошла. Бинго! На шезлонге лежит аппетитная продавщица из ломбарда 3 шестерки. «Заюш, ты уже замерзла», — говорю назидательно дочери, вся в пупырышках. Выбираемся из бассейна. «Ну, папа!» — конючит дочь. «Еще немного!» «Нет!» — в интонации сквозит металл. «Чуть позже повторим», — говорю более мягко. Слежу за тем, как разговаривать с девочкой. Она не должна знать, какой я настоящий. Недовольно фыркает, но следует за мной. Выходим из теплого бассейна, топаем к лежанке. Оставляю дочь рядом с детсадовцами и их родительницами. «Посмотрите за моей, поплаваю немного». Не прошу, оставлю перед фактом. «Папа!» «Заюш, посиди спокойно, поиграй в картишки». Бросая взгляд на крапленую колоду карт в руках у худощавой молодухи в валом купальнике. Женщина округляет глаза бусинки. «Мы играем в дурака!» «Стефе 6, она справится. Вы же справляетесь?» Иду прочь. «Господи, чему он учит ребенка? Вот знала бы опека!» Раздается у меня за спиной. «Только посмей сообщить!» Рычит на нее другая. «Нормальный мужик, пригодится в хозяйстве!» Уверен, что кинулась меня защищать соседка та, что под 40. Хорошая баба, однако. Преодолев 10 метров, подхожу к девушке. Лежит, расслабившись, с закрытыми глазами. Длинные черные ресницы неподвижны. Мокрые волосы сползают змейками на офигенную грудь. Не выдерживаю, присаживаюсь на корточки, дотрагиваюсь пальцами до ткани синего купальника, убираю с груди мокрые пряди. Реснички трепещутся. Алые губы приоткрываются. Накрываю губами ее губы. Они у нее мягкие и податливые, со вкусом вишни. Девочка открывает глаза и нежно смотрит на меня бесконечно карими. Обвивает за шею руками, подтягивается, присаживаясь на шезлонге. «Вы уже поели?» «Еще нет, может, вместе?» «Нет, я на диете. После того, как увидела фигуру Полины, родившей тройню, готова месяц голодать». «Зачем?» Брожу глазами и пальцами по изгибам обалденного силуэта. «Ты такая аппетитная, тебе нельзя худеть». «Хорошо, пока не буду. Но есть все равно не хочу. Укачала на горках». «Что с солдатиками? Подтвердилось происхождение?» «Лучше. Я их уже продала. Как только вернут оставшиеся экземпляры с экспертизы, так Воронцова заплатит назначенную сумму. Любую». «Здорово». Не выдерживаю такого напора, с каким на меня глядит Ева. Она откровенно призывает, манит, дразнит, флиртует. Снова набрасываюсь на ее губы. Где-то за спиной слышу детские визги. Вглядываюсь вдаль. Друзья Евы возвращаются. Поднимаюсь на ноги. «Куда?» «Позвоню». Стремительно ретируюсь. Не нужны мне свидетели. Если всплывет информация о том, что солдатня ворованная, тогда могут накрыть. А мне нельзя в тюрьму. У меня дочь. Глава 36, часть 2. Ева. Удивленно хлопаю глазками. Когда Даниил, убежавший направо, неожиданно появляется слева, уже в компании Воронцовых и Ариши, смотрит на меня, как на врага народа. «Отойдем на разговор!» Гневно шипит, хватает за руку, тащит в сторону. «Что?» «Думаешь, это нормально при мне целоваться с другим мужиком?» «Даниил!» «Помолчи! Теперь понятно, почему ты не замужем!» «Почему?» «Недоумеваю!» «Потому что распутная!» «Но если тебя это возбуждает, пусть будет так! Подпишем контракт, включим в него данные пунктики!» «Что будет?» «Только что мы целовались с тобой! Что не так?» И тут до меня доходит страшная правда. «Господи, вот почему ты красивый и богатый, но свободный. У тебя отклонение, раздвоение личности? Не помню, что делал 5 минут назад?» Ласково провожу по скуле Адама. «Полный абзац! Попал так попал!» Причитает мужчина, его взгляд мечется в поисках кого-то по сторонам. А коней на переправе не меняют. Званный ужин у деда через 2 часа. Что-то я не поняла, что сейчас произошло. Он меня конем назвал? Может, обидеться и уйти? Жалко бросать Адама, мы с ним уже так много прошли вместе. Ловлю пальцами холодные пальцы мужчины. Он захватывает мои пальцы в ответ, глядит на меня с неприкрытой болью. «Ну, какая досталась!» Обреченно вздыхает мужчина. Тоже, видимо, не хочет расставаться, жалея силы, потраченные на меня. «Странный ты, точь-в-точь, как я. Наверное, у нас все получится». Константирую неизбежное будущее. Кивает, тяжко вздыхая. «Ева, Даниил, приезжайте завтра к нам на Хэллоуин», — приглашает Полина. «Миша и девочки будут очень рады Арише». «Ага!» — несказанно, закатывая глаза, бурчит себе под нос близняшка в белом купальнике с надписью «Маша». «Спасибо, Полина, обязательно приедем, сразу после детского садика. Как одеться, что привезти с собой?» «Всем необходимым обеспечу. Приезжайте втроем». Полина бросает медовый взгляд на Даниила. «Вы тоже приезжайте, будет весело. Поиграем в игру «Доживи до рассвета». «Спасибо». «Девчонки, на выход!» — приказывает Князев, а мы с Аришей дружно шагаем за предводителем.